«Почему я так несчастен? Как трудно мне жить на свете!» — лепетал я. «Положите его головой повыше», — сказал Спаситель. «Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо. Оно неслось от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно. Всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руки к ногам, еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете скорой помощи, что пьяному мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую бочоночную округлость бинтов, но оказалось просто, я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона. Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе. «Жалкий был вид у вас», — сказал он. «Очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь. Вмешивается, мол, человек в чужую жизнь. Тогда извините, пожалуйста, но хотите, вот, поживите нормально. Очень буду рад, места много, свет и воздух. Есть для вас работа. Вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?» Какие причины заставили знаменитую личность снизойти настолько к неизвестному, подозрительного вида молодому человеку? В один вечер открылись две тайны. «Андрей Петрович», — спросил я, — «кто это в рамке?» На столе у него стоит фотография чернявого юноши. «Что-с?» Он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге. Он не может оторвать их сразу. «Что-с?» И он отсутствует еще. «Кто этот молодой человек?» «Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу или куплет, или просто мычание. Вот вместо того, чтобы ответить обыкновенной модуляцией «замечательный молодой человек», он скандирует, почти речитативом произносит «человек». «Чем же он замечателен?» — спрашиваю я, мстя озлобленностью тона. Но он никакой озлобленности не замечает. «Да нет, просто молодой человек, студент. Вы спите на его диване», — сказал он. «Дело в том, что это как бы сын мой. 10 лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал к отцу в Муром». «Ах, вот как. Да, вот так». Он встал из-за стола, прошелся. «Ему 18 лет. Он известный футболист». «Ах, футболист», — подумал я. «Что ж», — сказал я, — «это и вправду замечательно. Быть известным футболистом — это и вправду большое качество». «Что я говорю?» Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове. «Это совершенно ни на кого не похоже, юноша», — вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. «Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным. Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня 10 лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. Ему приятно говорить о подвиге того, кто...»